Меня уже била крупная дрожь, я замерзал, а гулёны все не уходили, и вахтенный офицер, что маялся дальше на палубе, эту компанию не разгонял, сволочь. Я так вообще замерзну, водичка в бухте отнюдь не летняя, а тут ветерок на палубе. Достав из набрюшной сумки бутылку с ромом, я ею подогревался, весь хмель моментально слетал, когда я возвещался в воду и сделал пару глотков. Наконец я не выдержал и из-за башни крикнул: «Парни, быстрее вниз, там на нашу выпивку нацелились». Такая шутка сработала, те бросились вниз, а я скользнул к нужному люку и, спрыгнув на плохо освещенную аварийным питанием палубу, столкнулся тут с двумя матросами. Судя по инструменту, разбросанному вокруг и кабелем, ремонтниками-электриками. Вот с ними я почти сразу сцепился, одного получилось выбить сразу. А вот второй отскочил, с чем-то вроде киянки в руках, или небольшого ломика. Кажется, он ею отгибал держатели кабелей на стенках. За пистолетом было лезть долго, я подобрал какую-то мелочь под ногами и бросил ее в лицо матросу. Тот закрылся руками, что позволило мне с ним сблизиться и тремя ударами вырубить. Два не помогали, череп буквально дубовый. Что было хорошо, от неожиданности матросы сами бросились в драку, не привлекая криками внимания. Причем тот матрос, что имел крепкий череп, еще что-то вякнул, вроде сипай, видимо, принял меня за индийца из-за тюрбана. Гы. Дальше я рванул к погребам, без удивления обнаружив, что они охраняются. На одном из броненосцев охрана тоже была. Сняв ее, пистолет с глушителем помог, и скользнул внутрь. На установку мины мне понадобилось 2 минуты. Уже все было готово, причем замедлитель я поставил на 10 минут, чтобы корабль рванул в тот же временный период, что и остальные. Я с часами сверялся, они у меня были тут же, в набрюшной сумке. После этого я кинулся наверх, благополучно и незаметно добрался до якорной цепи, и быстро перебирая руками и ногами, скользнул в воду, нырнув в нее с головой. Плыл я от корабля большей части под водой, а когда удалился на максимальной скорости, рванул к берегу, обходя стороной стоявший на якоре бронепалубный крейсер. Ранее его не было, 3 дня назад пришел. Кстати, с ним надо тоже что-то делать, я вообще собирался потопить все боевые корабли в бухте. В общем, посмотрим, надеюсь, забитое боезапасом судно у грузовой флотской стенки все доделает за меня. Крейсер стоял недалеко от него. Его взрывом пустить на дно еще можно, но более тяжелые суда я сомневался, вот и перестраховался, решив заминировать их. Английские корабли плохо держались на воде при взрывах боезапасов, так что сомневаться в их дальнейшей судьбе не приходилось. Правда, на местах их стоянок не такая и большая глубина, поднять можно, вот ремонтировать вряд ли, проще новые построить, но это все время, оно позволит нашим расправить плечи. Добравшись до берега, я выбрался на него и, подняв подготовленное полотенце, быстро вытерся, снимая жир. Первое быстро пришло в негодность, и я воспользовался вторым, вот оно помогло мне вытереться насухо, так что, отбросив его к следующему, оделся в теплую шерстяную одежду и меховую шапку. Ночь прохладна, и мне после купания холодно, после чего укрылся за валуном, у которого и была сложена моя одежда. Остался один заряд и одно средство инициации. В моих глюках было немного по-другому, да и я использовал Бигфордов шнур. А так вообще история по сравнению с глюками оставалась прежней. Англичане крейсерами сопровождали свои конвои в Японию и нагло демонстрировали пренебрежение обязанностями союзника к Российской империи и наплевательской к законам. Пора их за это проучить. В глюках я подорвал 2 броненосца, третий остался цел, что-то там не сработало, может, кто заметил, как дымит шнур и смог нейтрализовать бомбу. Также был подобран один из броненосных крейсеров. По иронии судьбы, тот же самый, что стоял в бухте сейчас, в реале. Потом меня свалила простуда, и я после горячки очнулся в госпитале Владивостока. Парни мои меня туда доставили. Тогда мне помогали, это так, тут же я действовал один, так как брать акцию выехали в ближайшее время не планировал, в будущем посмотрим, но не сейчас. Сам я находился не так и далеко от складов флотского имущества. Чуть дальше начинались пирсы, а до самих складов было рукой подать. Чтобы сюда пробраться, тут раздеться и приготовиться к минированию боевых английских кораблей, пришлось подумать, но мне удалось и то, и другое. Все сделано, и я, мысленно отсчитывая время, ожидал, когда сработает первый взрыватель. Немного беспокоили часовые на двух броненосцах, как бы их ни обнаружили. Электриков я вырубил надежно, это там, однако если будут искать мины, могут обнаружить. В принципе я их хорошо спрятал, сразу не найдут, а это все время. Когда срок истек, я досчитал еще раз до 10 и расстроенно крякнул. Как же так? Эти химические взрыватели вполне успешно срабатывали при испытаниях, а тут что? Неужели сбой? В это время меня оглушил первый грохот разрыва, очень громкий и яркий, вспышка осветила все вокруг, а догнавшая ее звуковая волна оглушила. Быстро выглянув из-за валуна, не сверху, сбоку, я радостно рассмотрел, что один из двух типов конопусов фактически лишился носа, и сейчас быстро тонул. Кстати, башня броненосца, похоже, улетела куда-то в город, рухнув на крайние дома, не туземный, их который, английский. Причем отметил, что на втором броненосце, тот который я минировал последним, было включено освещение, прожекторами осматривали воду в круг и носились люди. Видимо еще до первого взрыва там обнаружили часового и электриков. Тут фактически разом рванули еще два корабля. Сначала броненосный крейсер, а потом броненосец, где я снял часового. А спустя 3 секунды подорвался на мини-броненосец «Центурион». Все мины на боевых кораблях сработали, что не могло не радовать. Осталось последнее. Дальше пришлось ждать. Мина на грузовом судне должна была сработать через 15 минут после боевых, чтобы жертв от этой акции было больше. К этому моменту зеваки должны были собраться на берегу, да и помощь к тонущим кораблям отправиться. Уцелевшие корабли играть боевую тревогу. Прошло не 15, а 14 минут, когда грузовое судно рвануло. Я оглохший как лежал за валуном, осыпанный с ног до головы песком, так и лежал, и только через минуту смог, отряхнувшись, выглянуть. Метрах в 6 от меня из песка торчал большой судовой якорь, другие обломки также тут и там усеивали заметно изменившуюся береговую полосу. Хорошо, что у меня валун был углублен, иначе и его бы сдвинуло. Однако укрытием он оказался отличным, и я не пострадал. Вот порт. Фактически порта не было. Однако посмотрев в сторону складов, я лишь выругался. Взрывной волной их раскидало, и сейчас там царили пожары. Но длинный пакгаус-склад с боеприпасами был самым дальним, и он фактически не пострадал, кроме крыши, которую частично соврало. Не сдетонировал, как я надеялся. Что ж, последний заряд все же пригодится, он у меня был резервный. А так в бухте был ад, на моих глазах утонуло 3 из 6 миноносцев, остальные были в такой состоянии, что смотреть страшно. Тот крейсер, мимо которого я проплывал, уже перевернулся и затонул. Небольшая глубина не давала ему уйти под воду полностью, и был виден киль. Дальше на судах, что уцелели, были видны пожары и крены от подступающей воды. Другие грузовые суда тоже пострадали, кажется, 3 из них тонули, еще 2, дав пар, ползли к берегу, чтобы выброситься на него. Там вблизи уже выбросился один из миноносцев. Хорошо поработал, я был удовлетворен. Жаль, многочисленные дымы мешали рассмотреть дела своих рук, однако пожары наоборот освещали весь порт, ночная темнота мне теперь не мешала все видеть. У валуна я пролежал еще 3 минуты, пока паника у складов не усилилась, после чего включился в нее, но бежал в отличие от остальных солдат, в нужном мне направлении. Я был одет в форму английского солдата, с винтовкой на плече, так что не отличался ничем от сотен таких же солдат, что носились вокруг. Лишь меховую шапку снял, успел согреться, да форменную кепи надел. Большая часть офицеров находились в городе, а единственный дежурный и немногочисленные сержанты остановить парнику вот так разом не могли, да и потери среди них были немалые, казармы ведь тоже пострадали и горели. Добежав до нужного склада, как раз где и находились боезапасы, мне поведал об этом солдат из патруля, что я допросил перед началом операции, форма оттуда же, снял из пистолета часового, сбил парой выстрелом замок и, мысленно отметив, что стрелять в сторону склада боезапасов как-то необдуманно, после чего приоткрыв одну створку, пришлось приложить силы, ворота перекосило, здание от взрыва явно пострадало, рванул внутрь. Закладка мины заняла 3 минуты, да и то время было потрачено в основном из-за того, что внутрь склада бегал, чтобы не сразу мину нашли. Задержку сделал в 30 минут. Времени предостаточно, чтобы свалить. Выскользнув наружу, часового я затащил внутрь, прикрыл створку и замер, вытянувшись, изображая часового, Мимо пронеслось два сержанта и тот самый офицер из дежурных. Как только они скрылись за углом, я тоже побежал. Пробежал английский город, ох и паника тут стояла, у него начались пожары, с десяток домов было охвачено огнем, там тушением занимались. Почти у всех, что стояли на набережной, снесло крыши, пара развалились, а окна так у всех были выбиты. Еще два очага было в туземном городе, видимо и ему досталось, хотя они как раз от эпицентра взрывов были дальше. Однако ничего, ухоронка на территории туземного города была в порядке, я там переоделся и рванул дальше. Форму оставил, завалив камнями, да и оружие тоже. В смысле винтовку. Так что когда англичане перекрыли все выходы, по пятнам света масляных фонарей это понял, я уже покинул сильно пострадавший порт и город и быстро перебирая ногами по хорошо изученной ночной дороге, бежал к своему лагерю. До рассвета оставалось 2 часа, и я надеялся, что успею удалиться от города подальше. Когда за спиной рвануло, еще одна яркая вспышка и зарево, и донесся рокочущий грохот взрыва, я довольно улыбнулся, сработала мина. Хорошие взрыватели я все же сделал, не подвели. Добежав до лагеря, разбудил своего коня, это был молодой трехлетка, запряг в повозку и, развернув ее, не забыв со схронов свое имущество, деньги и документы, покатил по дну оврага к дороге. Там, где было полого, поднялся наверх и уже дальше по дороге. Кстати, уже когда рассвело, мимо пронеслось несколько всадников, английские драгуны, то отметил, что они останавливали всех на дороге и досматривали. Сам я к тому моменту съехал с дороги и укрылся в роще, удалившись от своего прошлого лагеря на 10 километров, готовил себе завтрак. Да и вообще собравшись встать на дневку, отдохнуть от ночной тяжелой, но что уж говорить, вполне приятной работы. Так что драгуны меня не заметили, а дыма мой костерок не давал, так что, проследив за их действиями с опушки, пожал плечами и двинул к своей стоянке, я еще тут и выспаться планировал. Ночью дальше двину, пока не уйду из английской зоны оккупации, а там дальше буду путешествовать уже в свое удовольствие днем. От Вэйхая до Циндао было чуть больше 200 километров по прямой, однако, несмотря на это, путь туда занял у меня почти 2 недели. По прямой я естественно не ехал, путешествовал, по дороге заглянув в десяток городков и деревень. Старые традиционные китайской постройки дома и архитектура действительно меня серьезно интересовали, фактически за время этого путешествия я в совершенстве освоил китайский язык, выяснив, что говорю на одном из их диалектов, пришлось изучать и убирать акцент, с письменностью закончил, уверенно читал. В общем, отдохнул душой и телом, заодно выучив язык. Когда показался пригород Циндао, я натянул поводья, и лежа в своей любимой позе, так путешествовать было удобнее, стал в небольшую подзорную трубу рассматривать город. Корабли и судов прилично. Надеюсь, тут найдется пакетбот, что идет в метрополию, вернее в сторону Южной или Северной Америки. Все же заглянем в Бразилию к бразильянкам, что-то китаянки мне не по вкусу пришлись. В последнее время у меня появилась привычка разговаривать с самим собой, бормоча под нос, это когда свидетелей естественно не было, так что и тут я себе это позволил. Рядом никого, дорога практически пустынна. Лишь к городу подходило несколько груженных мешками повозок. Кажется, в город привезли рис, такие мешки я уже видел. Тронув поводья, я заставил своего коня, к которому за это время уже привык, тронуться с места, потянув за собой и повозку. К коню я привык, однако продам без сожаления. Скотина та еще. Если заметит свежую травку у обочины, встанет и будет жрать, ни на что не реагируя. Характер у коня был поистине ослиным. Неудивительно, что мне его с такой легкостью уступили, разве что повозка была хороша, крепкая, отличная, путешествие легко выдержало. За время путешествия я не раз отмечал активные поиски. Участвовали китайские и английские военные. Вот только искали не одинокого путника, а группу повстанцев из Индии. Я когда в закусочной узнал, что англичане ищут тех, кто напал на них, вызвав большие разрушения города и многочисленные жертвы, про утопшие броненосцы те говорили мельком, да и то цыдя сквозь зубы. Так вот, похоже, кто-то из тех двух электриков выжил и его допросили до взрыва, или после, вот и искали в округе индийцев. Я только посмеялся на это и повел двух китайских девчат в снятый мной номер. Вот как-то так. Сейчас же повозка тряслась на выбоинах, гремя всем, что можно, и подталкивая коня в корму. Тут был заметный спуск, катилась по дороге к окраине Циндаа. Я собирался тут встретиться со своим знакомым журналистом Эрихом Гринцем, хотелось просто пообщаться, да и было мне ему, что рассказать из своих последних приключений. Это я не про Выхай. Где тот живет, я не знал, узнаю чуть позже. Поэтому направил повозку в сторону туземного квартала, он тут тоже был. Там мне удалось достаточно быстро и фактически без потерь продать повозку со всем скарбом, оставив за спинный мешок и котомку, после чего двинул в сторону обычных кварталов, где проживали немцы, именно их администрация тут хозяйничала. Там нашел портного и заказал у него 3 вполне неплохих комплекта европейской одежды, сразу уплатив, а то тот на меня с некоторым сомнением смотрел. Заказал 2 походных и 1 более дорогой костюм для выхода в свет. Пока гулял, выяснил, где живет Эрих. Многие из местных удивлялись, что китайский паренек так хорошо знает немецкий, все же я продолжал ходить в китайской одежде. Сменки пока не было. Найдя неплохой уголок, сняв его на пару дней, оставил там вещи, котомка всегда была при мне, я пошел к Эриху. Тот, к счастью, был дома. Как раз пришел обедать, и он мне обрадовался, хотя чуть и не прогнал, сразу не опознав. Тут ведь как дело было, он сидит себе спокойно обедает, когда в окно стали лететь камешки, мелкая галька. Выйдя, чтобы надрать мне уши, он был остановлен моей улыбкой до ушей и словами: «Здоров, Эрих, как синяки, смотрю, сошли уже, а, черт возьми, Максим, ты ли это?» «Я, ты только на всю улицу не ори», — настороженно осмотрелся я. «Вообще обо мне никому, никто не должен знать, что я в Циндаа. Ты один, надолго. Твои корабли ожидают тебя в море». «Нет, Эрих», — со вздохом ответил я. «По личному приказу российского императора мне запретили участвовать в этой войне, так что все, я теперь обычный путешественник. Поможешь приобрести билет на пароход до любой из Америк, чтобы не на мое имя было?» «Конечно, сделаю», — согласился тот, даже немного удивившись просьбе. Этот дом журналист снимать стал не так давно, когда его статьи пошли с увеличенными тиражами, соответственно и денежка покапала. Гонорары резко скакнули вверх. Небольшой одноэтажный домик старогерманской постройкой не был его собственностью, тот планировал себе купить дом в Берлине, копил на это, более того, хозяйка дома выполняла роль прислуги, вполне прилично, надо сказать. Эрих попросил ее приготовить еще один столовый прибор, а меня пригласил к столу. После сытного обеда мы приступили к общению. Было видно, как тот рад меня видеть, еще бы такие статьи со мной в главной роли давали максимальный доход, да еще с фото. А сейчас, когда эта тема закончилась, вместе с информацией обо мне Эрих перешел к разгромным статьям, в основном они касались англичан. Правда, в последнее время они тоже пошли на спад. Англичане через администрацию Циндаа надавали на редактора газеты, и тот пошел им навстречу, чем перекрыл Эриху кислород. Теперь понятно, почему он мне так обрадовался, запрещать статьи обо мне ему так никто и не думал. Эрих не хотел сдавать свои позиции ведущего журналиста, поэтому, отправив мальчишку посыльного на работу, сообщив, что его сегодня не будет, и мы прошли в его кабинет. Не совсем кабинет, скорее в отдельную комнату, исполняющую роль его рабочего места. Узнав, что я снял угол в туземном городе, тот искренне обиделся, пришлось извиняться и отправлять другого посыльного, в этот раз китайчонка, за моими вещами. Хозяйка дома уже готовила гостевую спальню, их тут 2 было, друзей и знакомых у Эриха хватало. Мы проговорили почти до самой темноты. Вечером, к ужину пришел редактор Эриха, он же хозяин местной типографии. На самом деле газета была берлинская, а тут что-то вроде филиала, перепечатка, ну и свои местные новости. Оба числились за берлинской газетой и получали оттуда зарплату. Это я так, немного отвлекся. В общем, Эрих, отправляя посыльного, через него шепнул редактору, что я в городе. Только ТС. Вот тот и пришел ко мне знакомиться, не выдержал. Нормальный такой дядька оказался, с шикарной седой бородой до пояса. На Маркса похож был. Рядом с чисто выбритыми немцами он смотрелся как хиповатый старичок. Герр Гросси активно включился в нашу беседу, мы с ним быстро перешли на «ты», и он стал слушать дальнейшие мои повествования. Эрих, например, их записывал от руки. Когда я дошел до приказа императора, Герр Гросси был в шоке, Эрих о письме уже знал. Я им предъявил его, на что редактор тут же попросил письмо на время, собираясь отпечатать его, причем в двух экземплярах, одно в виде фото, чтобы показать, что письмо настоящее, второе на немецком языке, перевод. Оба понимали, что это настоящая бомба и явно пребывали в нетерпении. «Хорошо», — кивнул я, «но с одним условием. Эрих, записываешь?» «Да-да, конечно», — кивнул тот, строча в большом блокноте. «Отлично. Значит, вот что, пиши, потом отредактируешь». После получения этого письма, я естественно уже не мог принимать участие в боевых действиях. Я решил начать путешествовать, на мир посмотреть, закончив путешествие в Париже. Мне предлагали провести там лекции, некоторые известные химики и физики сомневаются в моих знаниях. Так вот, предлагаю в ноябре этого года собрать в Парижском университете всех этих недоверчивых людей. Там я им предъявляю некоторые из своих знаний. Думаю, это вызовет шок в ученом мире, а многое из этих знаний его перевернет. Более того, я нарисую вам одну формулу, и вы ее напечатаете у себя. Эта формула загадка. Тот из ученых или не ученых, кто ее решит, получит от меня премию 100 тысяч российских рублей золотом. Это очень большая сумма, три больших парохода купить можно, или бронепалубный крейсер. Для информации, я эту загадку решить не смог. Что-то я отвлекся, к этой теме вернемся позже. Обговорим ее более спокойно. Так вот, я решил путешествовать и, покинув Порт-Артур, осмотреться. Случай привел меня в порт Дальний, где хозяйничали японцы. Я планировал побывать в Пекине, посмотреть его архитектуру, изучить быт, жизнь китайцев, однако, как я уж говорил, случай привел меня в Дальний. Там я планировал добыть лодку и перебраться на берег, где находится Циндао, а потом уже прибыть сюда, что я в принципе и сделал. В Дальнем у меня просто сердце кровью обливалось, глядя на более чем сотню грузовых японских судов, что разгружались там. В общем, я пошел на нарушение приказа императора, за что прошу искреннее у него прощения. Понимание, что этим своим проступком я навсегда закрываю себе дорогу обратно в Россию, не хочу быть арестованным и судом отправленным на каторгу, я планирую никогда не возвращаться в Россию. А прошу прощения за то, что я все же не выполнив приказ императора, снова вмешался в эту войну. Я взорвал пароход с грузом боеприпасов у причальной стенки, где тот разгружался. Это вызвало многочисленные жертвы среди японцев и повреждения других судов. Некоторые даже затонули. Надеюсь, его величество немного смилостивится, все же через этот порт велось снабжение наступающей японской армии, и после взрыва это снабжение было на несколько дней приостановлено. Некоторые повреждены. Несколько странно хмыкнул редактор. Да по последним подсчетам 16 судов затонули, около трех десятков требуют серьезного ремонта, две трети из них выбросились на берег, остальные тоже пострадали. Погибло примерно около 12 тысяч солдат японской армии, что находились в порту, они только что прибыли, и около 2 тысяч работников порта. Вот такой взрыв. Не понимаю все же вашего императора. Я тоже, Герр Гросси, я тоже. Но это решение на его совести. Теперь русско-японская война меня не касается. Думаю, благодаря помощи англичан, японцы если не победят, то сведут войну к ничью. Вот такие дела. Кстати, немного хитро улыбнулся редактор. А известный случай на военно-морской базе англичан Выехай случайно не твоя работа. Больно, похоже. Выехай — это тот, что в 230 километрах от Циндао. Именно так. Там еще два города, английский и туземный бухте. В центре туземного еще такое красивое шестиэтажное здание в китайском стиле. Не знаю, но возможно. И берега там еще кустарником покрыты, и на дальнем склоне маяк стоит. А в бухте множество боевых кораблей, некоторые еще горят и тонут. Точно. В первый раз слышу, отрезал я. Герр Гросси только улыбнулся на такое мое категорическое заявление, все понимали. Взрыв на военно-морской базе англичан — мое дело. Месть за их вмешательство в войну, и судя по одобрению в словах и глазах обоих немцев, те были всецело на моей стороне. Герр Гросси, Максим в несколько затруднительном положении, сказал Эрих, закончив записывать мою речь. Среди других грузовых судов было достаточно большое количество английских. Англичане уже делали предположение, кто виновен в минировании и взрыве их судна в порте Дальний, хотя и не уверенно, но после нашей первой же статьи они могут снова поднять вой. Если и раньше Максим был в некотором подвешенном, как он сам говорит, состоянии, официально не принятым на службу, но действующим по приказу русских флотоводцев, то сейчас он чисто гражданский и взрывать пароход в порту дальнем не имел права. Это уже может классифицироваться как бандитские и террористические действия. Каждый русский человек, военный или нет, должен встать на защиту своей родины. Покачал я головой. Эрих тут же записал мои слова. Те же, кто этого избегает, патриотом, и уж тем более русским, считаться не может. Эрих снова заскрипел пером, записывая следующую мою цитату. При этой нашей встрече я ими так и сыпал. Обговорив порядок издания статей, материала Эриху набралось на 6 статей, чему он был очень доволен, причем в последней будет и письмо императора и информация по дальнему. То есть когда выйдет эта статья, я уже буду далеко, чтобы англичане успели среагировать. Как ни странно, оба немца не стали распускать обо мне информацию, держа ее в тайне, а то чую, местный наместник меня так бы просто не отпустил. Нет, не арестовал, это немцам даже в голову бы не пришло, но моя известность в Цинда была такова, что балы и разные вечерние и званые ужины обеспечены, весь белый свет Цинда наверняка возжелал бы со мной познакомиться. Это Герр Гросси сказал, Эрих подтвердил. Дальше я несколько дней жил в доме Эриха, билет на пароход мне организовали быстро, но отходил он только через 4 дня. За это время я приоделся, снова став белым человеком. Багаж прикупил, 2 новеньких кожаных чемодана, мелочь разную требуемую в путешествии, в общем, подготовился. За это время Эрих, подготовив первую статью, отправив ее телеграфом в Берлин, и та вышла первым же номером на главной странице, Герр Гросси готовился ее перепечатать уже тут, в Цинда. В статье были подробности захвата 2 японских крейсеров у их берегов, как вели себя перегонные английские команды и остальное, вплоть до их перегона в Порт-Артур. Алексеева там тоже коснулось, не смог я удержаться. Описал, что благодаря ему много что пошло прахом, и про свой первый арест упомянул. Это было в первой статье, потом пойдут остальные. Ах да, моя формула-загадка вышла с этой же статьей, как и предложение, всему ученому миру из желающих, встретиться со мной в Парижском университете. Пока ответной реакции не было, да и рано ей еще быть. А насчет формулы я был уверен, ее в мое время никто не мог решить, что уж про эту говорить. Ее создал в 20 веке один профессор-физик, и вот с тех пор она как камень в зубах науки, видно, а разгрызть не получается. Кто только за нее не брался. Прощались мы недолго. Эрих помог мне устроиться в каюте, после чего, обняв на миг, кивнул и покинул борт судна, спустившись в шлюпку. Мы с ним обещали держать связь через телеграф, так что надеюсь, что его статьи насчет меня не прекратятся. Потом было довольно долгое и неторопливое плавание, пароход оказался на удивление нескоростным, и вот он, берег Северной Америки и порт Сан-Франциско. Ближайший пароход из Цинда шел именно сюда. К сожалению, рейсов до Южной Америки не было. Кстати, этот пароход, разгрузившись и снова загрузившись, вернется в Цинда, а потом снова пересечет Тихий океан, но путь его уже будет лежать к Южной Америке. Однако ждать так долго мне не хотелось. Таможню я прошел легко, чуть-чуть накинул на лапу таможеннику, и тот не обратил внимания, что в списках пассажиров парохода я значусь под одними данными, а документы были на другие. Однако отметка порта Цинда на них имелись, Эрих расстарался, вот и тот поставил свою отметку, дружелюбно улыбнувшись. «Надолго к нам, господин Ларин?» – поинтересовался таможенник. «Нет, ненадолго. Путешествую я. Добро пожаловать в Америку. Надеюсь, вам тут понравится. Благодарю». Таможенник продолжил заниматься своей работой, на очереди были остальные пассажиры, я умудрился первым проскочить, покидая судно, ну а я, свистнув носильщика, молодой паренек подрабатывал по этой специальной и двинул в сторону ближайшего отеля. Мне нужно было спуститься ниже, поэтому я планировал найти попутный борт, параллельно обдумывая идею, прокатиться по самой Америке, посмотрев, как тут живут. Заселившись в отель, портье, узнав меня по фамилии, тут я тоже был на слуху, попросил оставить автограф, немного выбив меня из колеи. Это был первый автограф, и я немного растерялся. Правда, растерянность быстро прошла, так что расписался, написав, кому пишу. Оставив багаж в номере, я направился на телеграф. Там, написав сообщение Эриху, сообщил ему, что добрался до места и поинтересовался новостями. До вечера ожидать ответа не стоило, так что, оставив свой адрес, ответ принесут прямо мне в номер, я направился в отель. Там же пообедал, мое судно утром прибыло во Фриско, на борту я только позавтракать успел, а после обеда отправился в порт. Попутные суда были, но все каботажники и меня не устроили. Посмотрел и на те, что были выставлены на продажу. Среди них даже затесалось несколько парусно-паровых яхт, но мне они были не интересны, там команда была нужна. Я уже твердо было решил отправиться по земле, через Мексику, как один местный портовый работник посоветовал посмотреть выставляемую на продажу парусно-паровую яхту одного местного банкира, почившего банкира, вот его семейство и распродавало часть имущества. Не потому что тот их оставил в долгах, тут с этим было все в порядке, а просто, потому что семейство увлечения главы не поддерживало. Тот любил ходить в море один, поэтому и яхта была спроектирована так, что можно было управлять ею без экипажа. А продать не могли вот уже как второй месяц, потому что цену ломили. Яхта действительно эксклюзив и одна в своем роде, однако от величины цены я тоже удивился, но и заинтересовался. Договорившись встретиться с адвокатом семейства, сами они отсутствовали во Фриско, мы вместе направились смотреть яхту. Та стояла на отдельной стоянке яхт, фактически яхт-клубе в его первоначальном виде. К моему удивлению, та оказалась вполне большой, 370 тонн, причем корпус по проекту миноносца-истребителя. Банкир особо качку не любил и такой размер вполне позволял на ходу от нее избавляться, ну или стоя на якоре в какой бухте. Да, этот банкир был большим оригиналом, несмотря на свою морскую болезнь, он был отчаянным мореходом и море очень любил. Самой яхте было 3 года, и она действительно была в отличном состоянии. Изучая судно, я все больше и больше приходил к мысли, что это то, что нужно. Если бы я строил себе яхту по своим запросам, я бы построил нечто подобное. Корпус был металлический, клепанный, узкий силуэт давал хорошую скорость и отличную мореходность. 2 мачты с косыми парусами позволяли идти под ветром, а 4 котла в машинном отделении при необходимости под паром, причем также ходка, под 25 узлов при наличии машинной команды и кочегаров. Паспортная скорость Астории была 24 узла, наверное из-за мачт, сопротивления ветру. Каюты были оборудованы для всего семейства банкира, так что на борту с некоторой свободой и комфортностью могло разместиться 12 человек, плюс 3 из прислуги, повар и 2 горничные. Управлял судном банкир один, но про комфорт не забывал и прислуга у него на борту все же имелась. В общем, в носу и на корме были оборудованы комфортабельные каюты, причем довольно роскошно, судно также было электрифицировано. ХМ, а на носу вместо кают можно сделать неплохую химлабораторию. Нужно подумать. Удобное расположение противовесов, изучив, как поднимаются паруса, сказал я сам себе, адвокат скучал в сторонке у кормы и мне не мешал. Хороший инженер строил эту яхту, вообще отличный. Я уже принял решение, поэтому осматривал яхту больше для личного интереса. Когда я закончил, а это было перед самым наступлением темноты, то подойдя к адвокату, поинтересовался скидкой. Цену скинуть как-то можно, вот только хозяева будут недовольны, покачал тот головой. А если 2% от общей суммы пойдет вам, а не хозяевам? Мне разрешили скидку максимально на 10%, тут же заинтересовался тот. Тоже неплохо, согласился я, и мы после небольших переговоров ударили по рукам. Яхту я брал. Регистрацией и всем положенным оформлением займемся завтра. Адвокат сам заедет за мной в отель, а вот вернувшись в отель, я узнал, что мне пришел ответ от Эриха. Получив его, оно было в запечатанном конверте у портье, направился в ресторан отеля ужинать. Знаю, что поздно, но все же больно яхта меня заинтересовала, вот и задержался. Новости от Эриха были интересными, можно сказать впечатляющими. Я не про те 3 статьи и что уже вышли, вот-вот выйдет 4-я, да и мой вызов ученые приняли, и будут в ноябре в университете. Некоторые из маститых ответили, даже формулу-загадку обещали разгадать к моменту нашей встречи. Однако я не про это. Мы с Эрихом обговорили, что через несколько дней тот отправит призрака, то есть зарегистрирует меня на борту парохода, который идет не так далеко, и пустит слух, что я у него тайно жил и сел на пароход. Информация должна была дойти до англичан. Я так хотел узнать степень их решимости призвать меня к ответу за некоторые дела. Еще как узнал, судно шло в Гонконг, и было остановлено на полпути двумя бронепалубными крейсерами. Их прикрывали три миноносца. В общем, абордаж немецкого судна да еще под немецким флагом не удался, меня не нашли, хотя судно вместе с грузом перевернули сверху донизу. Когда пароход доковылял до Циндао, он вернулся обратно, разразился скандал, который перекинулся в метрополию. Причем англичане вынуждены были принести экипажу и всем пассажирам свои официальные извинения за бесцеремонность моряков. Правда, скандал еще не утих, и Эрих ювелирно манипулирует этим, бесян англичан. С другой стороны, в этом тоже был свой плюс. Кайзер решил усилить свое военное присутствие и направил в Циндао эскадру, что явно вызвало у англичан желудочные колики. Думаю, и это мне припишут и припомнят. Хотя я сам злопамятный, что угодно и кому угодно припомнить могу. Одно тут понятно, к панамскому перешейку лучше не соваться, могут быть проблемы. Хотя чего мне там делать, я тут на днях к своему изумлению узнал, что панамских шлюзов еще не существует, хотя в газетах писалось, что вроде как скоро начнут их строить. Я вот планировал резко сократить поголовье великих князей в России, а сейчас начал подумывать, что королевская британская верхушка также зажилась на этом свете. Оборзели, сократить надо бы. Вот так поужинав, письмо меня, конечно, сильно отвлекало, однако я был голоден и съел все, что заказал. Поднявшись в номер, тот был на четвертом этаже, принял ванную, заранее ее заказал, и все было готово, после чего отпустив прислугу, номер у меня был элитным, и еще некоторое время анализировал информацию из письма. Разозлил я англичан конкретно, в принципе чего и добивался, и то, что именно я поработал на их военно-морской базе, думаю, сомнения у них не вызывает. Будут меня искать, будут, но не официально. Официально предъявить доказательства они не могут, улик нет, а делать пустопорожние объявления не будут. Уже несколько раз обожглись на этом, сейчас к осторожности перейдут. В своих предположениях я убедился достаточно быстро. На следующее утро адвокат прибыл, как мы и договорились, я уже позавтракал и ждал его, после чего мы отправились все оформлять. Это не заняло так много времени, и уже через 4 часа я стал владеть новым имуществом. Яхта стояла на охраняемой площадке, но так как я уже решил, как ее модернизировать, ее буксиром отогнали к причальной стенке местных судоремонтных доков для модернизации. На следующий день, встретившись с инженером доков, описал ему, что хочу видеть. Тот внес пару дельных предложений, которые я одобрил. Во Фриско были бензиновые двигатели и электрогенераторы, их выкупив, поставит мне на судно. Таким образом, я решал проблему поступления энергии на борту судна за время стоянок или движения под ветром с заглушенными топками. Помнится, у меня были припрятаны подобные двигатели на одном из островков скал Японского моря, там были солидные запасы и, между прочим, мной не брошенные. О них знал Макаров и тоже такие ресурсы бросить не мог, так что думаю, заберет. Да что думаю, уверен в этом, слишком заинтересованным видом тот расспрашивал о запасах и просил написать список всего, что там есть. Наверное, как временную базу планирует РИФ использовать. Как вспомню, что из этих движков хотел построить аэроплан, так в истерику бросает. Нет, тут нужны серьезные мощности и исследования, а самолет я все же построю, но во Франции, где планирую жить. Правда, подданство французское брать не буду, вот аргентинское это можно, и фазенду там же прикуплю. Планов у меня много, однако, все же через год я планирую подняться первым в воздух на настоящем самолете, что сможет держаться в воздухе достаточно долго и совершать длительные рейсы. Сделаю что-то вроде Фармана, назвал его Ларин-1, в мое время это был один из массовых самолетов с толкающим винтом. Следующие дни перетекали в недели, а вот последние в месяц не успели, застопорились на четвертой неделе. Ко мне пришли, но перед этим я успел провести полную модернизацию яхты по своим задумкам, прибыла в сборе заказанная через телеграф из Нью-Йорка лучшая химическая лаборатория и химреактивы. Установлено на судно самое передовое оборудование, радиостанция, станки и уже озвученный мной двигатель. Вот с ним после установки мне пришлось изрядно поработать, вводя новаторские идеи, что заметно увеличило его ресурсы и работоспособность. По совету инженера верфи я их запатентовал в местном патентном бюро. Более того, нанял одну адвокатскую контору, и та стала представлять мои интересы. Их задача — провести регистрацию патентов в других странах. В общем, эти знания тоже пошли в дело. Всего было зарегистрировано более 50 патентов. 5% отчислений будет капать этой адвокатской конторе, так что те активно взялись за дело.